Глава 5. Каша и первые симпатии. Следующим утром Лину разбудили яркие солнечные лучи, прорвавшиеся на подушку сквозь густую листву. Спасаясь от них, она натянула одеяло на голову и, сладко потянувшись, удивилась своему отменному самочувствию. Сон на простой железной кровати в странном доме, застрявшем между рекой и лесом, оказался целительным. От вчерашней усталости не осталось и следа. Лина чувствовала себя легкой и даже как будто прозрачной. Хотелось петь от удовольствия, и она тихонько замурлыкала. Проснулась. Маргарита заглянула в комнату. Лина не слышала, когда она легла и когда встала. Но голос матери звучал бодро, значит, отдохнуть ей все же удалось. «Вставай, Соня». Женщина присела на край кровати. «Пора завтракать». Лина высунула нос из-под одеяла. «Который час?» «Уже 9». «Еще так рано!» Протянула девочка, снова накрывшись головой. «Куда спешить? Здесь все равно ничего не происходит». Маргарита посмотрела на дочь с поддельной строгостью. «Ты так в этом уверена?» Лина нехотя села и начала складывать одеяло. «А что здесь может случиться?» «Сегодня у нас запланирована совместная прогулка». «О, нет!» Лина вспомнила лица сверстников, с которыми ей предстояло проводить время. «А ее никак нельзя пропустить!» Она скорчила унылую гримасу, чем только рассмешила мать. «К сожалению, нет. Вы должны научиться правильно вести себя в лесу, прежде чем мы уедем». «Уедем? Так скоро?» Лина вдруг смутилась, осознав, что уезжать сейчас совсем не хочется. Маргарита искоса глянула на дочь и понимающе улыбнулась. «Только я, Ольга с мужем и Анна». Лина насупилась. «Собираешься бросить меня одну?» «Не понимаю, что тебе не нравится?» Обиделась мать. «Ты давно твердишь о самостоятельности. И почему сразу одну? Здесь вполне приличная компания. Елена Захаровна и дядя Миша за вами присмотрят». Дочь молчала, и Маргарита примирительно обняла ее за плечи. «Ты боишься?» Лина мотнула головой, но по выражению лица было понятно, что новость об отъезде матери ее не радует. «Не переживай. Вы здесь в полной безопасности», — сказала Маргарита, но последние слова прозвучали не слишком уверенно. «Почему ты уезжаешь?» «Это совсем ненадолго. Нужно срочно переделать статью, а я не взяла ноут. Обещаю, ты не заметишь, как пролетит время». «Ты уже обещала, что не оставишь меня здесь без моего согласия». На самом деле Лине хотелось остаться, но вместе с матерью. Это место и живущие здесь люди притягивали и одновременно пугали ее, казались какими-то странными. Маргарита вздохнула. «Я помню. Давай поговорим об этом позже. Погуляем по лесу, подышим свежим воздухом, а вечером решим, как нам поступить. Согласна?» Маргарита ободряюще похлопала дочь по плечу. «Но имей в виду, наша собака не простит, если ты решишь уехать». Лина улыбнулась. «Почему?» «Похоже, Тори нашла в Михаиле Захаровиче родственную душу». «Я немного боюсь его». «Кого? Дядю Мишу? Да он самый добрый...» Маргарита вовремя прикусила язык. «Человек на свете». «Он таким совсем не выглядит». «Это точно», усмехнулась мать. «Иногда люди кажутся нам совсем не такими, какие есть на самом деле». Лина сразу вспомнила Олега с его ангельской внешностью. И, взглянув в окно, где солнечные лучи затеяли игру с еще влажной листвой, горько вздохнула. Утром Саша пришел в гостиную первым. Стол уже был накрыт на 5 персон. В центре красовалось блюдо с пышными лепешками и вазочка с вареньем из черной смородины, а рядом большой глиняный горшок с крышкой, полный еще горячей пшенной каши. Чуть с краю стоял кофейник с ароматным какао, электрический чайник с кипятком, сахарница, баночка с кофе и чайные пакетики. Саша никогда не любил пшенную кашу, но из уважения к хозяйке положил в тарелку несколько ложек. Каша оказалась очень даже съедобной. Подумав, парень взял себе добавки и, разделавшись с ней, принялся за лепешки и какао. Дома ему редко удавалось вкусно поесть. Отец готовил плохо, то есть он, конечно, старался не морить сына голодом, но еда почему-то всегда получалась безвкусной. Иногда Саша жалел, что отец не женился во второй раз. Тогда, возможно, подполковник Хорошилов занялся бы собственной жизнью и перестал читать сыну нравоучения. «Привет!» В дверях показалась невысокая рыжая девчонка с зеленоватыми глазами. «Как дела?» «Нормально», — буркнул Саша и отвел взгляд. Он прекрасно помнил, как ее зовут — Алиса. Она единственная из всех проявила к нему хоть какой-то интерес. Девочка, между тем, сунула любопытный нос в горшок с кашей и разочарованно поморщилась. Потом схватила лепешку и, быстро сживав ее, мельком взглянула на Сашину тарелку. «Ты уже позавтракал? Хочешь еще какао?» Саша утвердительно кивнул и зачем-то сказал: «Каша очень вкусная». «Правда?» В глазах Алисы вспыхнул интерес. «Я не очень люблю каши». «Я тоже, но это действительно вкусное». Они смущенно улыбнулись друг другу. Подумав, рыжая девчонка все же открыла горшок и положила в тарелку немного пшенки. Налила какао, села напротив Саши и, словно гурман, прекрасно разбирающийся в кашах, попробовала содержимое тарелки. У юноши вдруг мелькнула мысль, что она делает это только для его удовольствия. Промолчи он, Алиса вряд ли стала бы пробовать пшенку. «Да, каша и правда ничего. Но лепешки я все-таки уважаю больше. Чем собираешься заняться без родителей?» «В каком смысле?» Девочка сморщила слегка вздернутый носик. «Разве ты не знаешь, что взрослые собрались оставить нас здесь одних? Говорят, дела у всех какие-то срочные». Заговорщицким тоном прошептала она и весело подмигнула Саше, давая понять, что не очень-то верит в эту самую срочность. «Похоже, они просто хотят от нас смыться. Как думаешь?» Пока Саша решал, что ответить, в гостиную спустилась еще одна гостья. Саша физически почувствовал, как хрупкое облако симпатии, возникшее между ним и Алисой, задрожало, грозя развеяться без следа. Но этого не случилось. «Привет». Вошедшая девочка хмурилась, безуспешно стараясь пригладить непослушные русые локоны, но как только взгляд ее упал на блюдо с лепешками, напрочь о них забыла. «Садись здесь!» — позвала Алиса, указав на место рядом с собой. «Мы уже объелись!» Лина смущенно улыбнулась и кинула в чашку пакетик зеленого чая. Саше не хотелось уходить. Он искал повод остаться, но с появлением Лины разговор не клеился. А сидеть и смотреть, как она ест, было по меньшей мере глупо. Ситуацию спасла Алиса. «Ты тоже не в курсе, что взрослые уезжают?» «В курсе», — коротко ответила Лина. «Ну и пусть себе едут», — пожала плечами Алиса. «Все это странно, конечно, но не так уж плохо. Мне здесь нравится». Ее соседка кивнула, но как-то не слишком уверенно. «Ты рисуешь? Можно посмотреть?» Алиса смутилась, но все же протянула альбом новой знакомой. Та принялась сосредоточенно разглядывать рисунки. Саша и хозяйка альбомов замерли. Он — из любопытства, она — в ожидании. Спустя несколько минут Лина подняла на Алису восторженный взгляд. «Красиво! Ты удивительно чувствуешь детали!» Не спрашивая разрешения у владелицы, она протянула альбом Саше. «Посмотри! Правда здорово?» Парень осторожно взял альбом отметив, как вспыхнуло при этом лицо Алисы. Он ожидал увидеть девичьи картинки, сердечки, цветочки и прочую ерунду. Но вместо этого был поражен красотой и утонченностью эскизов. Портреты родителей и брата Алисы, лохматый рыжий кот, ветки сирени в прозрачной вазе, играющие в футбол мальчишки. Все рисунки были выполнены мастерски и казались живыми. Мяч вот-вот должен был влететь в ворота, бабочка — спорхнуть с цветка, а кот — потянуться и замурлыкать от удовольствия. «Скажи уже что-нибудь!» — раздраженно потребовала Лина. Саша протянул альбом Алисе. «Я в этом плохо разбираюсь, но, похоже, у тебя настоящий талант». «Спасибо!» Щеки девочки, еще минуту назад бледные как полотно, заолели. Саша даже не догадывался, насколько важными были его слова. Когда Егор проснулся, сестры в комнате уже не было. Натянув спортивные штаны и футболку, он отправился умываться и на обратном пути столкнулся с Соней. Та тоже шла с полотенцем и зубной щеткой в руках. «Привет!» — поздоровался Егор. В ответ девочка томно улыбнулась. «Не видела мою сестру?» «Маленькую обезьянку?» — спросила она и поспешно добавила. «Не обижайся, я просто шучу. Нет, не видела. А ты не видел мою тетку или парня с угрюмой физиономией?» Егор покачал головой, а Соня вдруг манерно надула губы и кокетливо опустила глаза в пол. «Раз они все нас бросили, может, позавтракаем вдвоем?» Ее презрительное отношение к людям отталкивало, но белая кожа и синие глаза были настолько красивыми, что предложение позавтракать вместе показалось Егору привлекательным. «Хорошо. Жду тебя внизу». Спускаясь по лестнице, он вдруг вспомнил слова Алисы о том, что станет первым, на кого Соня обратит внимание. Его губы тронула улыбка. До чего же проницательной порой оказывалась сестра. В гостиной Алиса уже о чем-то оживленно беседовала с Линой и парнем с угрюмой физиономией. Впрочем, тот больше слушал, чем говорил. Егор невольно почувствовал превосходство. Сам-то он никогда не пасовал в общении с девчонками. «Всем привет!» Егор подмигнул девочкам и коротко пожал руку Саше. «Что на завтрак?» «Для тебя, как на заказ, пшённая каша», — сказала Алиса. «Ух ты!» Егор и в самом деле очень любил каши. Правда, мама готовила их не так часто, как хотелось бы. Не раздумывая, он положил в тарелку внушительную порцию. «Еще лепешки». Лина пододвинула к нему блюдо, но тут же осеклась. Ее щеки и переносицы порозовели. «Спасибо». Егор улыбнулся одной из своих самых лучезарных улыбок, отчего девочка смутилась еще больше. «Родители завтра уезжают», — сообщила сестра. «Мама Лина и тетя Саша тоже. Мы остаемся здесь на попечении Елены Захаровны и ее брата». Не переставая жевать, Егор удивленно вскинул брови. «Откуда такая информация?» «Мама сказала. У всех внезапно нарисовались срочные дела». «Ну вот», — послышался сверху обиженный голос. «Ты же обещал меня подождать». Ребята непонимающе переглянулись. И только Егор догадался, о чем речь. «Ты слишком долго собиралась. Я чуть не умер с голоду». Спустя мгновение в гостиной появилась Соня. Она выглядела так, словно собралась не на завтрак, а на вечеринку. Белый гламурный спортивный костюм с серебристыми вставками, кеды на толстой подошве в тон костюму, распущенные по плечам волосы, сильно накрашенные глаза и блестящие губы. «Привет, обезьянки!» С презрительной улыбкой на губах бросила она Лине и Алисе. Девочки оскорбительное приветствие проигнорировали, но видно было, что им не терпится уйти. «Привет, Соня! Ты что, уже позавтракала?» Неожиданно для всех спросил Саша. «С чего ты взял?» Парень покрутил пальцем возле рта. «Просто твои губы блестят от жира, будто ты уже лепешек наелась». Глаза Сони широко распахнулись. От возмущения она прерывисто вдохнула, а потом выпалила. «Дурак!» Егор не удержался от улыбки. Его сестра и Лина захихикали и, прихватив грязные тарелки, встали из-за стола. «Пойдемте на улицу!» Позвала Алиса, Лину и Сашу. Затем помахала Егору. «Удачи, братец!» «О чем этот болван?» Соня заглянула в горшок с кашей и брезгливо поморщилась. Потом налила кофе и положила на тарелку пару лепешек. «В чем-то этот болван прав». На губах Егора блуждала улыбка. «Ты прекрасно выглядишь, но, боюсь, слишком экстравагантно для прогулки в лес». «Лес?» От удивления с лица Сони даже исчезло презрительное выражение. Егор демонстративно огляделся по сторонам. «А куда еще тут ходить?» Догадавшись, что он просто дразнит ее, Соня надула губы и принялась за завтрак. Но тут внезапно стали бить часы, и она испуганно вздрогнула, едва не пролив кофе на белоснежный костюм. «Слушай, а тебе не кажется это место странным?» прошептала она, на всякий случай поставив чашку на стол. Егор придвинулся ближе. «Нет, вроде. А что, есть какие-то подозрения?» «Не то чтобы подозрения. Просто все здесь какое-то странное, особенно эти хозяева. Чего они живут в этой дыре? За рекой ведь нормальный поселок. Да еще этот жуткий дом с привидениями». Договорить она не успела. В гостиную вошла хозяйка с пучком редиски и еще какой-то зеленью в руках. «Нет здесь привидений», — заявила она. «По крайней мере, опасных». Соня бросила на Егора выразительный взгляд. «Я же говорила». Но парень принял слова Елены Захаровны за обычную шутку. «А вы не возражаете, что мы останемся здесь без родителей?» «Что ты? Я обожаю гостей». Елена Захаровна улыбнулась ему, а затем повернулась к Соне. «А ты, милая, куда с утра так нарядилась?» Девочка вспыхнула. «Да ну вас всех!» Она выскочила из-за стола и бросилась прочь из гостиной. Хозяйка посмотрела на оставленную посуду и покачала головой. «Я уберу». Егор собрал тарелки и понес на кухню. Елена Захаровна последовала за ним. Сам не зная зачем, юноша попытался оправдать поведение Сони. «Она неплохой человек. Просто хочет внимания». «Иногда внимание других нам только мешает», сказала хозяйка, ловкими движениями сортируя зелень. «Почему? Разве не все хотят, чтобы ими восхищались?» «Так-то оно так. Но это отвлекает нас от главного. Не дает понять истинного предназначения». Егор задумался. «А как понять истинное предназначение?» Елена Захаровна отложила редиску и пристально посмотрела на юношу. «Универсальных рецептов нет. Но тот, кто задается этим вопросом, рано или поздно находит ответ».